Глава 7. Экскурсия. Я вышел из кабинета Орлова с ощущением, будто прошел собеседование не просто на новую работу, а на участие в какой-то секретной миссии. В голове все еще крутились обрывки фраз про аномальные явления и сущностей класса Эпсилон. За дверью меня, как и ожидалось, поджидал тот самый безликий сопровождающий в темном костюме. Сегодня на его пиджаке я заметил крошечный, едва различимый значок, какой-то стилизованный щит с непонятным символом внутри. Мелочь, но она добавляла его образу талику официальности, если так можно выразиться. Он молча кивнул и жестом указал следовать за ним. Мы прошли в самый конец коридора, мимо таких же безликих дверей, и остановились у одной, ничем не примечательной, без единой таблички или номера. Мой провожатый открыл ее и посторонился, пропуская меня внутрь. Кабинет оказался небольшим, даже тесным, и производил гнетущее впечатление. Одно окно, забранное матовым стеклом, сквозь которое едва пробивался дневной свет. Стены выкрашены в тот же казенный бежевый цвет, что и у Орлова, но здесь он казался еще более унылым. Из мебели массивный деревянный стол, два таких же стула, обитых потрескавшимся кожзаменителем, и огромный стальной сейф в углу. Никаких личных вещей, никаких украшений, голая функция. На столе стоял компьютер с плоским монитором, но какой-то устаревшей модели, и несколько странных приборов, назначение которых я не мог даже предположить. Пахло пылью и чем-то неуловимо металлическим. Человек, который меня привел, обошел стол и сел в кресло. Только теперь он, кажется, решил нарушить молчание. «Присаживайтесь, Алексей». Его голос был таким же ровным и невыразительным, как и его внешность. Он указал на стул напротив. Я сел, стараясь не выдавать своего любопытства, смешанного с легкой тревогой. «Меня зовут Стригунов, Семен Игнатьевич», представился он, глядя на меня своими бесцветными, но на удивление цепкими глазами. «Я начальник отдела безопасности этого учреждения». Ну вот, теперь понятно, почему у него такой кабинет и такой вид. Начальник СБ, классика жанра. «Игорь Валентинович предупредил, что вы ознакомились с нашими внутренними документами», — продолжил Стригунов. «Все ли вам понятно? Есть какие-то вопросы по режиму, технике безопасности или вашим обязательствам? Со всем ли изложенным вы согласны?» Я кивнул. «Да, Семен Игнатьевич, я все прочел. Вопросов пока нет. И да, я совсем согласен». Хотя, если честно, после раздела про сущности класса Эпсилон вопросов у меня было больше, чем ответов, но задавать их начальнику СБ казалось не самой лучшей идеей. «Хорошо». Стригунов пододвинул ко мне толстую, почти амбарную книгу в кожаном переплете и открыл ее на последней заполненной странице. «Тогда распишитесь здесь. О том, что водный инструктаж вами получен, с содержанием ознакомлены, об ответственности предупреждены. Дата, подпись, расшифровка». Я взял предложенную им шариковую ручку, обычную, синюю, ничего примечательного, и расписался под каким-то стандартным текстом. В графе «Должность инструктирующего» стояла фамилия Стригунова. Похоже, он тут не только начальник, но и главный по инструктажам для новичков. Я было подумал упомянуть про Орлова, но решил не встревать во внутренние дела. «Теперь процедура получения временного пропуска», — объявил Стригунов, когда я вернул ему книгу. Он отодвинул ее в сторону и указал на один из приборов на своем столе. Это была небольшая камера, похожая на те, что используют для веб-конференций, но какая-то более основательная, на массивной подставке. «Посмотрите, пожалуйста, прямо в объектив. Не моргайте несколько секунд». Я послушно уставился в темный глазок камеры. Внутри что-то тихо щелкнуло. «Готово», — сказал Стригунов, поворачивая монитор компьютера немного ко мне. На экране появилось мое лицо. Четкое, почти студийного качества фото. «Оперативно», — подумал я. «Теперь отпечатки пальцев». Он указал на другой прибор, небольшую стеклянную панель рядом с клавиатурой. «Правая рука, все 5 пальцев, по очереди, начиная с большого, затем левая». Процедура была знакомой, почти как при получении загранпаспорта. Я прикладывал пальцы к панели, на экране тут же появлялись их детальные изображения. Все стандартно. «А теперь, Алексей, небольшая формальность». Стригунов взял со стола еще один прибор, самый странный из всех. Он был похож на толстую авторучку или небольшой медицинский анализатор с коротким тонким носиком на конце. «Нам необходим ваш биоматериал для полной синхронизации с системами безопасности института. Небольшой укол в палец. Это не больно». «Укол в палец? Синхронизация с системами безопасности? Это уже было что-то новенькое. Я слегка напрягся». «Что за синхронизация?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Стандартная процедура», — невозмутимо ответил Стригунов. «Идентификация по уникальному биометрическому коду. Плюс некоторые наши системы требуют специфической настройки под оператора. Это для вашей же безопасности. Протяните, пожалуйста, указательный палец с левой руки». Я немного помедлил, но потом протянул палец. Терять уже, кажется, было нечего. Стригунов поднес прибор к моей подушечке пальца. Я заметил, как изнутри корпуса этого анализатора исходит едва заметное пульсирующее голубоватое свечение. Секундное, почти неощутимое жжение. И все. Он отнял прибор. На пальце осталась крошечная красная точка. Иглы я не заметил. «Все», — сказал Стригунов, откладывая ручку в сторону. Я посмотрел на монитор его компьютера. Данные на экране, какие-то графики, строки кода, диаграммы обновлялись с невероятной, почти нечеловеческой скоростью. Цифры мелькали так быстро, что уследить за ними было невозможно. Потом все замерло, и на экране появилась зеленая надпись «Синхронизация завершена. Профиль пользователя АП Стаханов активирован. Уровень доступа 2. Временный». «Что за технологии у них тут?» — мелькнула у меня мысль. «Такого я еще не видел. Никакие известные мне биометрические системы не работали с такой скоростью и не требовали синхронизации через забор крови. Это было похоже...» «Да, это было больше похоже на какую-то мистику, о которой иногда в шутку говорят айтишники, когда сталкиваются с чем-то необъяснимым, но работающим. Только здесь это, кажется, было не шуткой». Стригунов тем временем уже взял телефонную трубку. «Игорь Валентинович, Стригунов беспокоит». «Да, все процедуры с вашим подопечным завершены. Можете забирать. Ждем». Он положил трубку и снова посмотрел на меня своим немигающим взглядом. «Пока ждем Игоря Валентиновича, Алексей, у меня к вам еще пара вопросов. Чисто формальных, для личного дела. Ваша семья, родители чем занимаются, где проживают?» Я немного удивился такому интересу к моей личной жизни со стороны начальника СБ, но решил отвечать честно, скрывать мне было нечего. «Родители пенсионеры», — сказал я, — «отец раньше занимался бизнесом, поставки деталей для складского оборудования. Сейчас больше на даче у Лосева живут. Иногда ездят за границу, если здоровье позволяет. Мама... Ну, мама тоже пенсионерка, занимается домом, садом». «Понятно», — кивнул Стригунов, что-то помечая у себя в блокноте, хотя я не видел, чтобы он что-то записывал во время моего ответа. «Братья и сестры есть?» «Нет, я единственный ребенок в семье». «Постоянные отношения? Девушка, жена?» Этот вопрос заставил меня на секунду запнуться. «Маша, как теперь назвать наши отношения?» «Пауза?» «Были». Я немного помолчал. «Сейчас, скажем так, некая неопределенность. Мы решили взять паузу». Стригунов никак не отреагировал на мои слова, только чуть заметно кивнул. «Наиболее близкие друзья. Те, с кем вы поддерживаете постоянный контакт. Делитесь личной информацией». Я задумался. Близких друзей у меня было немного. Институтские приятели, с которыми мы встречались от случая к случаю. Коллеги по дата-стрим. Но настоящих, близких, кому бы я мог доверить что-то серьезное, пожалуй, только 1-2 человека. «Есть пара университетских друзей», — сказал я. «Кирилл, например, Светлана. Мы с ними иногда общаемся. Ну, и, пожалуй, все. В основном знакомые, коллеги». Мне показалось, что ему была важнее не эта информация, а то, как я отвечаю на его вопросы. Стригунов снова кивнул, и в этот момент дверь кабинета открылась, и на пороге появился Орлов. Он выглядел бодрым и, кажется, был в хорошем настроении. «Ну что, Семен Игнатьевич, все формальности улажены?» Орлов с улыбкой вошел в кабинет Стригунова, отчего тот, как мне показалось, даже слегка напрягся, словно старшеклассник перед директором. «Так точно, Игорь Валентинович», — отрапортовал Стригунов, поднимаясь. «Гражданин Стаханов проинструктирован, допуск оформлен, готов к дальнейшему прохождению, работы, так сказать». «Прохождению работы», — хмыкнул я про себя. «Звучит почти как в армии». «Отлично». Орлов кивнул и улыбнулся мне. «Тогда, Алексей, прошу за мной. Начнем ваше, так сказать, более плотное знакомство с нашим учреждением». Мы вышли из кабинета Стригунова, и Орлов повел меня по другим коридорам, не тем, которыми я шел сюда. Эти были шире, светлее, и на стенах кое-где висели схемы, графики и даже фотографии каких-то туманностей или, наоборот, микроскопических структур. Людей здесь было больше, они сновали туда-сюда с папками, приборами, иногда даже в каких-то странных, плотно облегающих комбинезонах, напоминавших мне костюмы химзащиты, только более футуристичные. «Наш институт, как вы уже поняли из документов, довольно разветвленная структура», — говорил Орлов, пока мы шли. «Множество отделов, лабораторий. Мы сейчас направляемся в наш сектор интеллектуального анализа и прогнозирования. Он находится в другом крыле. Постараюсь пока не водить вас по особо специфическим зонам, чтобы не перегружать впечатлениями в первый же день. Но пойдем мы все же окружным путем». Несмотря на его слова, впечатлений мне хватало и так. Мы миновали массивную стальную дверь с яркой желтой табличкой. «Осторожно! Высокая концентрация хрононов. Вход строго по спецдопуску». Рядом с ней мигал красный индикатор. «Это лаборатория отдела геофизики аномальных зон и хроногеометрии», — пояснил Орлов, заметив мой взгляд. «Изучают локальные флуктуации темпорального поля. Иногда у них там наблюдается некоторая нестабильность пространственно-временного континуума. Отсюда и предупреждение. Для неавторизованного персонала вход, сами понимаете, не рекомендован. Чревато непредвиденными изменениями в личной хронологии». «Непредвиденные изменения в личной хронологии», — подумал я. Звучит как эвфемизм «для попадешь в прошлое и случайно наступишь на бабочку». Мозг лихорадочно пытался уложить эти понятия в привычную научную картину мира. Темпоральные поля. Хрононы. В ИТМО нас такому точно не учили. За следующей дверью, слегка приоткрытой, я увидел нечто, что заставило меня на секунду замереть. Внутри, в полумраке лаборатории, освещенной лишь тусклым светом от каких-то приборов, над столом медленно вращался небольшой металлический шар. В сантиметрах в 30 над поверхностью, без всякой видимой опоры. Он просто висел в воздухе. Рядом со столом, что-то записывая в большую тетрадь, стоял невысокий мужчина в древних очках и с залысиной. Одет он был в брюки и рубашку. Поверх был накинут белый халат. Ну просто клише институтского ученого. Эффект акустической левитации в активной среде. Будничным тоном прокомментировал Орлов, даже не сбавляя шаг. Используется для бесконтактной манипуляции с некоторыми особо чистыми образцами в условиях вакуума или агрессивных сред. Коллеги из отдела квантовой химии и алхимических трансформаций экспериментируют. Акустическая левитация. Ну да, я читал о таком, но чтобы вот так, вживую, да еще и с такой легкостью, это выглядело почти как фокус. Мы прошли мимо еще одной двери, из-под которой на пол коридора выползал густой белый туман. Абсолютно без запаха, но какой-то неестественно плотный. Он клубился у наших ног, создавая ощущение, будто мы идем по облакам. Лаборатория криогенных исследований. Коротко пояснил Орлов. Утечка хладагента. Обычное дело. Геннадий уже должен был заняться этим. Геннадий. Видимо, техник. За одним из поворотов мы увидели двух молодых людей в белых халатах, оживленно спорящих у входа в очередную лабораторию. Девушка, яркая с копной рыжих волос, энергично жестикулировала, а парень, чуть выше ее, с профессорской бородкой клинышком, пытался ее переубедить. «Но пойми, Алиса, стабильность изотопа золота, полученного таким путем, все еще крайне низка!» Донеслось до нас. «Да, мы добились трансмутации, но выход продукта ничтожен, меньше 100 грамм». «Ерунда, Витя!» Горячо возразила девушка, которую, видимо, и звали Алисой. «Главное, мы доказали принципиальную возможность управляемой трансмутации висмута в золото при воздействии когерентного Z-поля, а чистоту мы доведем». Это лишь вопрос времени и оптимизации параметров реактора. Еще пара циклов, и философский камень будет у нас в кармане. Ну, почти. Они заметили нас и немного смутились. Орлов коротко кивнул им, и мы прошли дальше. Трансмутация висмута в золото. Z-поле. Философский камень. У меня голова шла кругом. Это что, алхимики нашего времени? И они всерьез обсуждают создание золота и философского камня, как будто это обычный лабораторный эксперимент? Мой мозг, привыкший к строгой логике и проверяемым фактам, отказывался верить в происходящее. Это было похоже на какой-то сюрреалистический сон или декорации к очень дорогому фантастическому фильму. И я в этом фильме, кажется, получил одну из главных ролей – совершенно не понимая сценария. Из-за одной из закрытых дверей доносились странные звуки. Рев каких-то неизвестных мне зверей, щебет тропических птиц, шум водопада. Как будто за дверью был не кабинет или лаборатория, а целый кусок джунглей. «Это у нас отдел биоакустики и ксенолингвистики», пояснил Орлов, невозмутимо продолжая путь. Анализируют записи звуков из различных аномальных зон. Иногда попадаются очень интересные экземпляры. Пытаются расшифровать, найти какие-то закономерности в коммуникации нечеловеческих форм жизни. Нечеловеческие формы жизни. Ну да, почему бы и нет, после философского камня и хрононестабильности. Пока мы шли, я мельком успел заметить еще несколько странностей. В одном из помещений стояли огромные в человеческий рост катушки из блестящего металла, которые тихо гудели на какой-то очень низкой, почти инфразвуковой частоте, отчего у меня слегка закладывало уши. В другом месте за толстым пуленепробиваемым стеклом в специальном контейнере мерцал ровным неземным светом огромный кристалл неправильной формы, похожий на гигантский изумруд. «Генератор стабильного тесситурального поля», — коротко объяснил Орлов, указывая на катушки. «Используется для экранирования особо чувствительных экспериментов. А это...» Он кивнул на кристалл. «Образец люминофора с памятью формы, активируемый гравитационными волнами. Уникальная штука. Подарок от коллег из одного дружественного учреждения». «Все, что я видел и слышал, было настолько невероятным, настолько выбивалось из моей привычной картины мира, что я начал сомневаться в собственной адекватности. Может, я сплю? Или мне что-то подсыпали в утренний кофе?» Но Орлов говорил обо всем этом с такой будничной уверенностью, с таким видом, будто речь идет о самых обыденных вещах, что это обезоруживало. Он не пытался меня удивить или напугать, он просто констатировал факты. Факты их институтской реальности. И эта реальность, похоже, имела мало общего с той, к которой я привык. Ощущение, что я попал в декорации к фильму, становились все сильнее. Причем фильм этот был какой-то странной смесью секретных материалов, Гарри Поттера и учебника по квантовой физике для очень продвинутых студентов. И мой мозг отчаянно пытался сопоставить все это с официальным статусом научно-исследовательского института. Как? Как все это могло существовать на самом деле под прикрытием государственной структуры в обычном, на первый взгляд, здании на Черной речке? И почему об этом никто не знает? Или почему знают, но молчат? Вопросов становилось все больше, а ответов? Ответов пока не было. Были только новые, еще более ошеломляющие впечатления.